К числу замечательных удач Владимира Николаевича Яхонтова принадлежал его спектакль «Горе от ума», в котором он один играл все роли. Этой работе, выпущенной в последний год Отечественной войны, предшествовали долгие поиски. Монолог Чацкого – один из фрагментов этой работы. «Не образумлюсь, виноват, и слушаю, не понимаю, как будто все еще мне объяснить хотят, растерян мыслями, чего-то ожидаю. Слепец, я в ком искал награду всех трудов, спешил, летел, дрожал, вот счастье думал близко, пред кем я давеча так страстно и так низко был расточитель нежных слов. А вы, о Боже мой, кого себе избрать, когда подумаю, кого вы предпочли? Зачем меня надеждой завлекли? Зачем мне прямо не сказали, что все прошедшее вы обратили в смех, что память даже вам постыла тех чувств, в обоих нас движений сердца тех, которые во мне ни даль не охладила, ни развлечения, ни перемена нет. Дышал и ими жил, был занят беспрерывно. Сказали бы, что вам внезапный мой приезд, мой вид, мои слова, поступки – все противно. Я с вами тотчас бы сношение пресек, и перед тем, как навсегда расстаться, не стал бы очень добираться, кто этот вам любезный человек. Вы помиритесь с ним по размышлению зрелым, себя крушить и для чего? Подумайте, всегда вы можете его беречь и пеленать, и посылать за делом. Муж-мальчик, муж-слуга из жениных пожей, высокий идеал московских всех мужей. Довольно, с вами я горжусь моим разрывом. А вы, сударь-отец, вы страшные к чинам, желаю вам дремать в неведенье счастливом. Я сватаньем моим не угрожаю вам. Другой найдется благонравный, низкопоклонник и делец, достоинствами наконец он будущему тестью равный. Так отрезвился я полна, мечтанье с глаз долой и спала пелена. Теперь не худо было сряду на дочь и на отца, и на любовника глупца, и на весь мир излить всю желчь и всю досаду, с кем был, куда меня закинула судьба. Все гонят, все клянут, мучителей толпа, в любви при вражде неутомимых, рассказчиков неукротимых, нескладных умников, лукавых простяков, старух зловещих, стариков, дряхлеющих над выдумками, взором. Безумным вы меня прославили всем хором. Вы прав, из огня тот выйдет невредим, кто с вами день пробыть успеет, подышит воздухом одним и в нем рассудок успеет. Вон из Москвы. Записи, сохранившиеся в фондах Всесоюзного радиотеатрального общества, и новые записи, которые вы сегодня прослушали, это только разрозненные страницы огромного и вдохновенного труда, подвига творческой жизни Владимира Яхонтова. Тем более драгоценна для нас каждая запись. Владимир Яхонтов – основоположник нового рода искусства, существующего только в нашей стране, так расцветшего у нас и получившего такое признание искусству художественного чтения. Выдающееся мастерство Яхонтова общепризнано. Творчество его оставило в советском искусстве неизгладимый след и не пройдет даром для будущего.